Глава вторая. Отрадный уголок. Христианин и сарацин медленно двигались к источнику под пальмами. Конь сарацина, которому хоть и пришлось гораздо больше двигаться, казался менее усталым, чем конь европейского рыцаря. Зыбкая почва, по которой они передвигались, усиливала усталость коня христианского рыцаря. Помимо своего тяжелого снаряжения, он нес на себе закованного в латы всадника. Сойдя с коня, рыцарь повел его по мягкой густой пыли. Этим он давал отдых своему верному коню, увеличивая собственную усталость. Ноги рыцаря, закованного в тяжелые латы, при каждом шаге глубоко уходили в сыпучий песок. Наконец, они добрались до тенистых пальм, из-под которых бил искрящийся источник. В те далекие времена, когда для Палестины еще не наступили черные дни, чья-то добрая и милосердная рука обнесла стеной этот источник, прикрыв его сводом, чтобы он не просочился в землю и чтобы облака пыли не засыпали его. Этот свод был полуразрушен, но часть его по бокам прикрывала источник, защищая его от солнца. Лишь случайно лучи кое-где освещали поверхность воды. В то время как все кругом было иссушено и пылало от нестерпимого зноя, ничем не нарушаемый покой оазиса ласкал глаз и воображение. Выбиваясь из подарки, вода стекала в мраморный бассейн, правда полуразрушенный, но все еще веселящий взор. Едва заметный ручеек, вытекавший из бассейна, орошал несколько деревьев, окружавших источник. Здесь он уходил в землю и пропадал, и лишь бархатный зеленый ковер напоминал о его благодетельном присутствии. В этом прекрасном уголке воины сделали привал. Каждый из них снял с коня узду, расседлал его и напоил в бассейне. Они сами напились из источника под сводом. Затем они пустили коней пастись. Чистая вода и свежая трава не дадут им далеко уйти от своих хозяев. Христианин и сарацин сели рядом на лужайке и достали из своих сумок скудные запасы еды, которые они захватили с собой. Но прежде чем приступить к своей скромной трапезе, они пристально оглядели друг друга. Подобное любопытство было вызвано тем, что после недавней схватки, не на жизнь, а на смерть, каждому хотелось измерить силы своего грозного противника. И каждый должен был признать, что поди он в бою, он пал бы от благородной руки. По внешнему виду и чертам лица соперники являли собой полный контраст. Каждый из них был характерным представителем своей нации. Трапеза обоих путников была весьма неприхотливая, у сарацина даже более чем скромная. Горсти фиников и куска ячменного хлеба было достаточно, чтобы утолить голод восточного воина. Несколькими глотками воды из источника он закончил свою трапезу. Еда христианина, хоть и грубая, была куда обильнее. Существенной частью ее была возбуждающая отвращение у мусульман вяленая свинина. Из обтянутой кожей фляги он пил нечто лучшее, чем простая вода. Ел и пил он с большим аппетитом. То презрение, какое втайне каждый испытывал к другому, как к последователю ложной религии, несомненно усугублялось благодаря этим различиям в пище и манерах. Но каждый уже испытал на себе силу другого, и взаимного уважения, возникшего после смелого поединка, было достаточно, чтобы заставить умолкнуть более мелкие чувства. Сарацин, однако, не мог удержаться от неодобрительных замечаний по поводу того, что ему не нравилось в поведении и манерах христианина. «Храбрый назариянин, к лицу ли тому, кто так доблестно сражался, пожирать еду, как собака или волк? Неверующий еврей, и тот бы пришел в негодование от пищи, которую ты смакуешь, да еще с таким видом, словно это плод с райского дерева. «Храбрый сарацин», — отвечал на этот неожиданный упрек христианин, с удивлением взглянув на собеседника. «Знай, что я пользуюсь своей христианской свободой, когда ем то, что запрещено евреям, пребывающим, как они сами считают, под игом у древних заповедей Моисея. Да будет тебе известно, сарацин, что в своих деяниях мы подчиняемся более высокому закону. Аве Мария!» И, как бы бросая вызов упрекам своего спутника, он закончил краткую молитву на латинском языке жадным глотком из своей кожаной фляги. «И это ты тоже называешь свободой?» — сказал сарацин. «Ты не только жрешь, как животное, но еще и унижаешь себя, обращаясь в скотское состояние, когда лакаешь это ядовитое пойло, от которого отвернулась бы даже скотина». «Пойми ты, глупый сарацин, — ответил христианин, — что ты вместе с твоим отцом Измаилом хулишь дары Божьи. Сок винограда дается тому, кто умеет с толком его пить. Он услаждает душу человека после трудной работы, освежает его в болезни и утешает в горести. Тот, кто им услаждается в меру, может благодарить Бога за свою чашу с вином, как благодарит он его за хлеб насущный. Но тот, кто злоупотребляет этим даром небесным, в своем опьянении не глупее, чем ты в своем воздержании». Услышав эту злую насмешку, сарацин сверкнул глазами и схватился за рукоять кинжала, но мимолетный порыв замер, стоило ему только вспомнить о страшной силе своего недавнего противника. «Твои слова, о назариянин, — сказал он, — могли бы вызвать гнев, но твое невежество достойно лишь сожаления. Разве ты сам не видишь, слепец, что та свобода, которой ты похваляешься, ограничена даже в том, что является самым дорогим для счастья человека? Твой закон ограничивает тебя, позволяя иметь только одну жену, безразлично, здорова она или больна, плодовита или бесплодна, приносит она в твой домашний очаг утешение или распри. Вот это, назариянин, я называю рабством». «Клянусь именем того, кого я больше всего чту на небесах, — сказал христианин, — и именем той, которую я превыше всех ценю на земле, что ты лишь ослепленный и заблудший неверный. Этот бриллиантовый перстень, что ты носишь на пальце, ты ведь, несомненно, считаешь бесценным. В Бальсоре и Багдаде нельзя найти подобного, — ответил сарацин. Но к чему твой вопрос? Он не относится к делу. Нет, даже очень, — отвечал Франк. Возьми мою булаву и раскали этот камень на 20 осколков. Разве каждый из них будет равноценен целому камню, или, если их собрать опять вместе, разве ценность их составит хоть десятую часть целого? «Ты говоришь, как ребенок, — отвечал сарацин. — Осколки такого камня не составили бы и сотой доли его стоимости». «Та любовь, мой сарацин, — продолжал воин-христианин, — искренняя и честная, которая связывает настоящего рыцаря лишь с одной. Вот это и есть драгоценность. Та любовь, что ты даришь женам, рабыням и наложницам, стоит не больше, чем блестящие осколки разбитого бриллианта.